Нам было просто трудно выдержать это зрелище дольше 2-3 минут. А все катающиеся выглядели вполне довольными и радостными. В их сознании нет укоренившейся связи между спортивным скольжением и свежим дыханием льда или просторами заснеженных полей. В Найнитале, конечно, самые замечательные прогулки в город. Дорога ведет вас лесом, кверху, кверху, и вот с поляны или со скалы перед вами открывается вид на городок у озера, а за ним и дальше, и всюду вокруг, вершины, склоны, отроги горы, облака, облака, в которых увязли деревья. И кусочек дороги вдали на склоне, а по ней караван носильщиков, как цепочка муравьев. Все говорили нам, что если бы не дождь, если бы не тучи, если бы была хорошая погода. Но и без этого мы поняли, какое счастье для жителей жарких равнинных городов приехать в горы и подышать воздухом высоты, леса и озера, если бы они только могли воздержаться от скеттинг-ринка. Повесть столицы Маратха. Пуна. Город золотой, незабываемый. Стоит на горах и в окружении гор. От Бомбея, от побережья дорога идет вглубь Махараштры. Бежит вверх, вьется, изгибается, поднимается крутым склоном и стелится по пологам. Она пересекает рощи и поля и минует селенье, где все дома прячутся от муссонных ливней под высокими черепичными крышами. Долины внезапно разверзаются прямо под колесами, и тогда видно, что машина забралась уже очень высоко. Перевал, вниз, вверх, вниз, и вот первые сады Пуны, города зеленого, чистого, полного цветов, маленьких пестрых лавочек и чудесной погоды. Меня поместили в один из центральных старых отелей, 3 комнаты на меня одну, 3 комнаты сумрачных, с окнами, затененными навесом внешних галерей. И почти пусты. Большой шкаф, большая кровать, большой стол, да 3 стула. А когда я захотела принять ванну с дороги, то обнаружила, что вода может только капать из крана, да и то по ночам. И надо было мыться в той лужице, которая скапливалась на дне ванны. Недавно было наводнение, разрушившее водопроводную сеть в этой части города. От всего этого мне стало как-то невесело. И когда на следующий день пришли друзья из Индосоветского общества и сказали, что один из жителей города просит меня жить в его доме, я несказанно обрадовалась и тут же перебралась на новое место. Мы сразу подружились. Мой хозяин и его жена приняли меня как родную, стали называть сестрой, обижаясь, если я обращалась к ним иначе, чем брат и сестра. А 4 их сына и 2 дочки тут же превратились в моих племянников и племянниц. Меня водворили в отдельный дом, состоявший из 5 комнат. Я предпочитала пользоваться одной, где и спала, и занималась, готовясь к урокам, а остальные отдала в полное владение ящерицам, которые с упоением носились по стенам, ловя мух, бабочек и прочих насекомых. По стенам тянулись узенькие цепочки черных муравьев, а иногда проползали большие серые пауки, которых я ужасно боялась, мысленно умоляя ящериц поскорее их изловить или хотя бы напугать. На стене, на плечиках висели мои платья, не раз встряхивая их перед тем, как надеть, я изгоняла из них всю эту живность, включая ящериц. Словом, все, что бегало по двору и саду, бегало и в комнатах. Хотя, правда, змеи не было ни одной. Каждое утро меньшая из моих племянниц, 4-летняя, Сараю, прибегала звать меня к завтраку и очень огорчалась, когда видела, что я уже встала, и не надо меня будить. За завтраком мой брат рассказывал семье о газетных новостях и расспрашивал меня о нашей стране, не уставая восхищаться каждым моим ответом. Потом я шла проверять тетради своих учеников и до обеда не поднималась от стола. Учеников-то было 30, а мне надо было в 40 дней преподать им годовой курс русского языка. Потом прибегал кто-нибудь из детей, а то и 3 или 4 вместе, чтобы позвать меня к обеду. За обедом всем ставили по металлическому плоскому блюду с горой риса и чашечками разных приправ к нему. Надо было видеть, как каждый лил эти приправы в рис и мешал его правой рукой, обязательно правой. Левая рука нечиста, ей выполняет туалетные функции.